Все трое были так поражены ее видом, что на время утратили дар речи. Только Баас Хакоэн вышел вперед, низко поклонился, поднес к губам ее руку и приветствовал, как только он один мог это делать. «Примите мое почтение, царица Израиля». Она поблагодарила его и обратилась к присутствующим, в том числе к своему мужу, весьма официально. «Мы с братом отправляемся в Иерусалим. Вдвоем. Ждем вас там». «Быть может, не торопиться?» — спросил Симеон. «Чего еще ждать, Симеон? Пока сикарии устанут от убийств? Нет. Либо я еврейка, и в Иерусалиме мои соотечественники, либо мне незачем больше жить. Мы не покидаем вас. Ни тебя, мой муж, ни вас остальных. Следуйте за нами, если желаете, только не приближайтесь больше, чем на милю. Что бы нам ни пришлось сделать сегодня, мы с братом совершим сами». Симеон кивнул. «Хорошо, как скажешь». Супруги пристально разглядывали друг друга. Беренис — нереальная, как раскрашенная скульптура в ее сияющих сандалиях и блестящих одеждах. Симеон, как всегда, обаятельный, крепкий и сильный. И тут Беренис заметила, что его волосы начали седеть. Седые волосы то тут, то там говорили о прожитых годах, но теперь он посидел как-то сразу. Она подошла к мужу и приложила ладони к его покрытым бородой щекам. Она ощутила особое, ни с чем не сравнимое чувство от прикосновения к волосам на лице мужчины, лице ее мужа. Полудрожь, полупламя желания наполняло ее стыдом, когда ей представилось, что она могла бы быть бабкой, будь живы ее дети. Она жила не в то время, когда стареющие женщины или даже женщины среднего возраста утрачивали свою былую красоту. Но ей удалось сохранить всю энергию и привлекательность юности. «Владыка», — мягко позвала она Симеона, — «Агриппа и Баас Хакоэн вышли, чтобы они могли поговорить наедине». «Владыка», — повторила она, — «я когда-то мечтала, что у Израиля будет царевич, не царь, как нам помнится, а царевич, как Гедеон или Иуда бен Матафей, что он будет восседать на золотом троне и править с мудростью Соломона и с сочувствием и состраданием Гилеля. Потому что я на самом деле неприятная и гордая женщина, которая получала огромное удовольствие и от того, что однажды была царицей. Но царица Калки — это очень мелко, поверь мне. Вот в чем отличие. А ты, владыка Израиля, великого Синедриона. Мне думается, что во всем мире ни один мужчина не достиг таких вершин». Он покачал головой. «Я говорю правду». Он опять безнадежно покачал головой. «Хорошо, это не прощание, любимый. Мы будем опять вместе этим вечером в Иерусалиме». Потом Беренис ушла со своим братом. Ворота в стене окружающей дома Кедрона были открыты. Беренис с Агриппой вышли в них и направились в сторону Иерусалима. Люди, собравшиеся здесь, наблюдали за ними. В поле, где стоял лагерем конный полк, возникла толчия, так как воины напирали, чтобы получше разглядеть странную картину. Царь евреев шел мимо пешком со своей сестрой по дороге от дома Хакедрона в сторону Иерусалима. И пастухи тоже уставились с раскрытыми ртами на странную пару, но все же разогнали свои отары, овец и косы, и очистили для монархов путь. Не прозвучало ни звука, не раздался ни один голос. Брат и сестра продолжали идти, дом Кедрона постепенно опускался за линию горизонта за их спинами, а перед ними вырастали мощные стены города. На передовых постах им встретились сикарии. Они удерживали ворота города и высылали дозоры на дороге. Сикарии недружелюбно уставились на Беренис и Агриппу. Один или двое из них сделали шаг в сторону царственной пары, однако их сразу остановил презрительный взгляд Беренис. Зеленые глаза, рыжие волосы, кроваво-красное платье и бледно-голубая рубашка. Перед ними шагала женщина, никогда доселе не виданная этими худыми и оборванными убийцами из пустыни. Теперь Беренис представилась прекрасная возможность разглядеть и узнать сикариев. Было на что посмотреть. Немытые, распространяющие застоялый острый запах, с длинными бородами и волосами, коричневые, иногда даже черные от загара, они выглядели фанатиками, безумцами, дикими и непреклонными. Беренис сравнивала этих сикариев с обитателями дома Гиллеля. Доброта, атмосфера любви, словно бы окутывала зеленые холмы Галилеи. Здесь же царил дух ненависти. И все же это были их подданные. Она обратилась к брату: «Ты их не видишь так, как я. Тогда выходит, что я прячусь за твои юбки. «Братец, братец», — вразумляла Беренис, — «это тоже наши, нечистые, но наши. Ведь мы их вырастили в Израиле так же, как дом Гиллеля. Нам следует понять это, прежде чем начать бороться с ними. Их 3000 здесь, в Иерусалиме. Они удерживают в своих руках город, подходы к нему и ворота, потому что только они знают, чего хотят, видят свои цели и задачи». «И каковы эти цели?» «Смерть», — ответила Беренис. Двое сикариев преградили им путь. Теперь они держали свои длинные ножи открыто, подво с перекрещенными рукоятками. Им не нужно было щитов. Яхве был их щитом, как они заявляли. Сикарии положили руки на рукоятки ножей, преграждая путь Беренис и Агриппе. Но со всех сторон бежали люди, чьи дома и работа находились за пределами городских стен. На стенах по обе стороны ворот тоже толпились люди. «Вы знаете, кто мы?» — спокойно произнесла Беренис. «И кто же?» «Это царь евреев, а я его сестра», — ответила Беренис. «Я также жена владыки».